Симпа полюбила, парни я наманила, бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила, парни я наманила, бродягу полюбила, она его половина. Бродягу полюбила, она его половина. Симпа полюбила.